не по пути. Ты остыла ко мне, как в океане льды. Мой корабль сгорает в твоей атмосфере, разрушая мечты. Я упаду пеплом на губы твои. Ты оставила после себя только холод. Мой одинокий космос, моя ты невесомость. Ты моя паранойя, я на тебя запал. Ты ворвалась в мое сердце и подожгла запал. Сводит с ума, мне только ты нужна, все остальные просто так. Я знаю то, что между нами больше нет искры. Сентябрь все потушил, забрав теплые дни. Закрою глаза и на